Вообще-то Грей не имел такой привычки. Из всех его книг только одна была посвящена. Разумеется, Орлене. Здесь же после названия следовала надпись «Бриани за ее бесценные дары». «О, Грейсон!» — со слезами в голосе воскликнула Бриана. «Это для меня такая честь! Я сейчас расплачусь!» — она уткнулась ему в плечо. «Спасибо! Большое спасибо!» «В этой книге большая частица моей души!» Грей заглянул Бриане в лицо, надеясь, что она его понимает. «Это то, что я могу тебе дать». «Я знаю и очень ценю», — боясь испортить такой момент слезами, Бриана торопливо пригладила растрепавшиеся волосы. «Ты, наверное, хочешь вернуться к работе? Я тебе весь график сбила». Она сгребла простыни в охапку, мечтая поскорее выйти за порог и разрыдаться на свободе. «Когда наступит пора чай пить, тебе принести его в комнату или как?» Грей посмотрел на нее, прищурившись, и гадал, узнала ли она себя в Тулии, такой же выдержанной, спокойной, невозмутимо грациозной. «Я сам приду. Мне на сегодня осталось доделать совсем немного». Бри ушла, а Грей, оставшись один, еще долго сидел, глядя на краткое посвящение к своему роману. Из гостиной доносились смех и голоса. Постояльцы Бри собрались за столом и за обе щеки уплетали ее торты и пирожные, а сама Бриана стояла в сторонке, ласково укачивая ребенка, который дремал, положив головку ей на плечо. «Грей, ты только посмотри, кого мне привезли!» «Вижу!» Грей заглянул в сонные глазки Лайма. Тот сразу вытаращил их, словно маленький совенок. «Он всегда смотрит на меня с таким видом, будто бы знает все мои прегрешения. Меня прямо оторопь берет!» Грей хотел было тоже сесть за стол и воздать должное кулинарному искусству Брианы, но вдруг заметил, что она потихоньку выскользнула из комнаты. Он догнал ее в коридоре. — Ты куда? — Уложить ребенка. — Зачем? — Мэгги сказала, ему надо поспать. — Да, но сейчас ее здесь нет. Грей взял Лайма на руки. — А мы никогда с ним не играем. И, развлекая сам себя, принялся корчить малышу рожи. Бри, улыбаясь, склонила голову к голове Грея. — Наконец-то ты мой! — Только мой! — прошептала она. — Я думала, этого уже не случится. В дом постучались. Бри пошла открывать, напомнив. — Не забывай поддерживать ему головку. — Да знаю я, как надо держать ребенка! — отмахнулся Грей и пожаловался Лайму. Женщины считают, мы ничего не умеем. Сейчас они все от тебя в восторге, парень. Но ты погоди, пройдет несколько лет, и ты им задашь жару. Убедившись в том, что его никто не видит, Грей ласково поцеловал Лайма. — Почему бы нам с тобой, приятель, не пойти на кухню? — И не... — начал Грей, но осекся, услышав, что Бриана изумленно ахнула. Поудобнее пристроив малыша у себя на руке, он поспешил к входной двери. На пороге стоял Кастерс. В руках старомодный котелок, лицо расплылось в улыбке. — Грейсон, какая приятная встреча! Вы все еще здесь? А это кто? — Младенец, — отрывисто произнес Грей. — Ну, конечно, конечно! Кастерс, сюсюкая, пощекотал Лайма под подбородком. — Примилый парнишка! Похож на вас, Бриана! У него ваши губы! — Это сын моей сестры. — А какими судьбами вас занесло в Блекторн, мистер Кастерс? — Да вот, проезжал мимо и решил заехать. Я так много рассказывал про вас, Айрис, что она захотела увидеть своими глазами и ваш домик, и окрестности. — Айрис в машине. Кастер кивнул на Бентли, припаркованный у ворот сада. «Честно говоря, мы надеялись, что вы не откажетесь пустить нас переночевать». Бриана выпучила глаза. «Вы хотите здесь остановиться?» «Да, я так нахваливал ваши блюда», — доверительно сообщил Кастерс. «Зря, наверное. Айрис сперва на меня из-за этого взъелась. Она, понимаете ли, сама любит готовить. Ну, а потом ей захотелось убедиться, что я не сочиняю». «Мистер Кастерс, у вас нет ни стыда, ни совести». «Может быть, дорогая», — подмигнул Кастерс. «Вполне может быть». Бриана вздохнула. «Ладно, не оставлять же бедную женщину в машине. Пригласить ее в дом, я напою вас чаем». «Мне не терпится с ней познакомиться», — сказал Грей, укачивая ребенка. «Она тоже жаждет. На Айрис произвело огромное впечатление то, что вы незаметно стянули у меня бумажник. Раньше я был гораздо бдительней». Кастер с сожалением покачал головой. «Впрочем, раньше я был моложе. Можно мне принести наши вещи, Бриана?» «Приносите. Комната у меня есть, но она меньше, чем та, которая была у вас в прошлый раз. Ничего, я уверен, что там тоже уютно». И Кастер скинулся за женой. «Как тебе это нравится?» — растерянно пробормотала Бриана. «Ей-богу, я не знаю, плакать или смеяться, или срочно припрятать столовое серебро, хотя у меня его нет». «Не бойся. Кастерс тебя не обворует, ты ему слишком нравишься», — усмехнулся Грей и добавил. «Итак, мы увидим знаменитую Айрис». Она оказалась очень похожей на фотографию, которую Грей обнаружил в украденном бумажнике. Разноцветное платье колыхалось вокруг великолепных стройных ног. Бриана сразу определила, что, сидя в машине, Айрис не теряла времени даром. Она причесалась и подкрасилась. Вид у нее был свежий и удивительно милый. «О, мисс Конкинан, Бриана! Надеюсь, вы разрешите мне вас так называть? После того, как я столько слышала о вас и о вашей прекрасной гостинице, я просто не могу вас звать иначе». У Айрис был приятный голос с интеллигентными интонациями. Только говорила она чересчур быстро. Слова теснили и толкали друг друга, торопясь побыстрее сорваться с языка. Брия опомниться не успела, как Айрис заключил ее в объятия. «Джонни прав, вы действительно прелестны! Как мило с вашей стороны, что вы все-таки нашли для нас комнатку! Мы ведь свалились, как снег на голову! А ваш сад, моя дорогая, это чудо! Настоящее чудо, скажу я вам! У меня голова закружилась от восхищения! Какие георгины! Мне с ними никогда не везло! А розы? Ну, просто королевские! Вы должны открыть мне секрет их выращивания, милочка! Вы с ними разговариваете, да? Я со своими болтаю с утра до ночи, но таких пышных цветов у меня в жизни не было». «Да я...» — промямлила Бриана, но Айрис перепрыгнула через ее ответ, как девочка через скакалку, и, не выпуская руки Брианы, протянула вторую руку Грею. «А вы, насколько я понимаю, Грейсон? Как же вы умный молодой человек! И красивый! О, да, красивый! Настоящая кинозвезда! Я прочитала все ваши книги от корки до корки, тряслась от ужаса, но не могла оторваться. И как это вам приходят в голову такие потрясающие идеи? Боже, я так мечтала познакомиться с вами обоими! Совсем замучила Джонни своими приставаниями. Ну, когда? Когда мы к ним поедем? И вот, наконец, мы здесь!» Наступила пауза. Айрис лучезарно улыбалась. «Да...» Бриана не знала, что и сказать. «Да, вы здесь. Проходите, пожалуйста, в дом. Надеюсь, в пути все было благополучно?» «О, я обожаю путешествовать! А вы?» Даже непонятно, почему в нашей непутевой юности, когда мы столько мотались по свету, судьба не занесла нас в этот дивный уголок. Здесь все как на открытке. Правда, Джонни? Правда, солнышко. А домик какой прелестный. Сплошное очарование. Крепко держа Бриану за руку, Айрис огляделась. Думаю, здесь любому будет уютно и хорошо. Бриана беспомощно посмотрела на Грея, но он пожал плечами. «Надеюсь, вам у меня понравится», — пробормотала Бри. «Если хотите, проходите в гостиную. Там как раз пьют чай. А может, лучше вам сначала показать комнату? Сделайте милость, мы сложим там наши вещи. Да, Джонни? А потом поболтаем». И, поднимаясь по лестнице, идя по коридору на втором этаже, Айрис тараторила без умолку. Комната привела ее в восторг. Покрывало на постели было великолепное, кружевные занавески примиленькие, вид из окна роскошный. Вскоре Бриана уже заваривала на кухне свежий чай, а незваные гости сидели за столом и чувствовали себя как дома. Айрис, лучась от счастья, качала на коленях Лайма. «Да они два сапога пара», — прошептал Грей, помогая Бриане доставать чашки и блюдца. «У меня от нее голова идет кругом», — тоже шепотом ответила Бриана. «Но знаешь, она удивительно располагает к себе». «Ага. И разве можно ее заподозрить в каких-то дурных намерениях? Этакая всеобщая любимица, добрая тетушка, милая говорливая соседка. Знаешь, ты ценности на всякий случай припрячь. Тиши,